Глава 22. Приземление вышло жестким. Нас тряхнуло так, что в глазах потемнело, а под ногами послышался зловещий скрежет брони о камни. Имея командирский доступ к системам корабля, я тут же запросил анализ повреждений. Ничего критичного, только вмятина на днище и потеря датчиков слежения. Ругать Люси за неосторожность не видела смысла. Не уверена, что сама бы посадила Ремар аккуратнее. Там, где прежде была ровная площадка перед шахтой и дорога, виднелась изрытая валунами пустыня. Куда ни посмотри, везде песок. А уж сколько его кружило в воздухе по воле разбушевавшейся стихии, передать невозможно. Во всяком случае, видимость терялась уже через десяток метров. Даже купол наружной лаборатории перед шахтой не просматривался. Ориентировались мы по прежним координатам с поправкой на случайные разрушения. «Чего расселась? Собирайся!» — прикрикнула Рея на блондинку, отчего та поперхнулась и закашлялась. «Зачем это? Уговор был, что я пилотирую Ремар до шахты обратно. В спасательную экспедицию не подряжалась!» — возмутилась Люси. «Я не оставлю тебя на корабле!» — процедила помощница, и в этом я была солидарна. «Один раз Люси уже угнала Ремар. С нее станется бросить нас здесь и улететь». «Ты идешь с нами», — подхватила тяжелый планетарный скаф, благо пневмоприводы собственного костюма позволили проделать это с легкостью, и кинула к ногам девушки. «Приказы не обсуждаются». Скрежетнув зубами, Люси подчинилась и принялась облачаться в скафандр. Рея тем временем вооружилась. Не забыла и мне сунуть бластер в специальное крепление на поясе. Помимо стандартного комплекта баллонов с воздухом, помощница нагрузила на себя запасной — я догадалась, это для Нэша или Теодора, если найдем их. То есть, когда найдем? По готовности мы вновь загрузились на планетоход, и андроид повела его к шахте. Купол над входом был разрушен, что, с одной стороны, позволило быстро миновать пропускной пункт и подъехать непосредственно к спусковой платформе, а с другой вызвало тревогу за судьбу наших людей, за Нэша. «Может, стоило сначала проверить помещение?» Пустующие коробки зданий пугали темными провалами окон, но я была готова заглянуть в каждое, лишь бы отыскать капитана. «В этом нет необходимости», — отозвалась Рия. «Я уже просканировала здание. Живых людей там нет». «А мертвых?» Сорвалось с языка прежде, чем пришло понимание, что не хотела бы я услышать ответ. «Мертвых там тоже нет, что очень странно. Спустимся в шахту». «К сожалению, сканер ничего не видит на такой глубине. Он рассчитан на 50, максимум 100 метров, если с погрешностями». Я почему-то и не сомневалась, что придется идти туда, куда так не хотелось возвращаться. Тягостное чувство постороннего взгляда преследовало с той минуты, как пересекла границу разрушенного купола. У подъемника это ощущение только усилилось. «Неуютно здесь как-то». Люси явно не хотелось лезть под землю. Блондинка шла последней и постоянно норовила отстать. Вот только Рия контролировала электронику скафандров, которые при необходимости могли двигаться самостоятельно, без участия пассажира внутри. Эта функция, которую применяли спасатели, когда требовалось вывести потерявшего сознание человека из опасной зоны. Для андроида, подстроившего особенности скафа под наши нужды, следить за предательницей труда не составляло. Платформа подъемника пришла в движение, поднимаясь к нам. Уже одно то, что она находилась внизу, намекало, что Нэшвилл прошел тем же путем. Собственно, другой дороги тут не предусмотрено. Минуты ожидания показались вечностью. Казалось, лифт движется со скоростью улитки. Но вот он приполз наверх, и мы ступили на площадку. На полу валялись использованные рожки игольников, обломки пластика, пробитый баллон для воздуха, виднелись брызги крови. На них напали, кто-то ранен, распереживалось, что мы опоздали. «Так, может, вернемся, пока не поздно?» — предложила блондинка. «Понятно же, внизу ждет жаркая встреча». «Кровь человеческая». Рия присела, внимательно осмотрелась, коснулась пальцами алых пятен. «Не успела засохнуть». «Скорее всего, принадлежит наемнику, и ранили его недавно. Капитан прихватил с собой солидный запас оружия. Следы боя говорят о том, что люди ожидали нападения. Значит, не все потеряно. Спускаемся. «Мина, держись позади меня». «А я? Мне что делать? Дайте хоть какое-нибудь оружие!» — запаниковала Люси. «А ты не лезь вперед и посматривай по сторонам!» — неожиданно злобно огрызнулась помощница. «Ни в коем случае не снимать скафы!» — приказала тоном, нетерпящим возражений. «Батареи в них полностью заряжены. Хватит на трое суток. Лучше включите терморегуляцию, когда станет слишком жарко». «Ну вот». Теперь нервозность андроида передалась и мне. Она явно чего-то не договаривала. Плюс ко всему усилилось давление на сознание и ощущение чужого присутствия. «Внимание!» — скомандовала Рия, вытаскивая бластеры из-за пояса. «Пригнитесь и приготовьтесь бежать!» «Что там?» — шепотом поинтересовалась Люси. «Сканер показывает скопление живых существ неподалеку. И да, есть отклик с нейросети Лина Каллинга. Он жив». Эта новость настолько обрадовала, что забыла спросить, откуда в шахте взялись люди. А когда вспомнила, то мы уже прибыли на место, и я все увидела собственными глазами. Большая пещера, которая запомнилась еще по прошлому посещению, напоминала поле боя. Как и просила Рия, я пригнулась, всматриваясь в лежащие вокруг тела и разыскивая Нэшвилла. С каким же облегчением выдохнула, когда не нашла его среди погибших. Наемники, рабочие, сотрудники лаборатории. Кто и с кем здесь сражался? Выстрелы раздавались с противоположного края, у входа в штольню. Из-за спины Рии я никак не могла разглядеть противника. «Отрыжка бездны!» — выругалась Люси. «Меня сейчас стошнит!» И я ее понимала. Не то чтобы претерпелась к покойникам, но чужая смерть — зрелище не для слабонервных. В этот миг стрельба в пещере усилилась. У андроида в руках мелькнули бластеры. Рия также присоединилась к стычке. Вытащив оружие, я крепко стиснула его в ладони и выглянула из-за надежной спины защитницы. «Это же наши люди!» С удивлением узнала охранников с наземной части построек, примыкающих к шахте. «Что происходит? Почему они в нас стреляют?» «Сама хотела бы это узнать», — ответила Рия. «Нэш пробивается к нам, нужно его прикрыть». «Целься в голову, если вдруг кого-то пропущу». Скорострельности и меткости андроида можно только позавидовать. Она вмиг расчистила площадку перед подъемником и занялась толпой, что окружила знакомую фигуру в скафе. Нэш стрелял прицельно, очевидно, экономя заряды. Позади него, прихрамывая, двигался наемник. Он отстреливал тех, кто норовил подобраться сзади. Поразило, что нападавшие без защиты и серьезного вооружения сами кидались под выстрелы. Им будто было плевать на собственную жизнь, лишь бы добраться до цели. «Прорываемся!» — скомандовала Рия. Это сообщение подействовало спусковым крючком. Мы спрыгнули с платформы, которая застряла в полуметре от пола. Что-то попало под днище и не давало опуститься до конца. Что именно, я бы не хотела узнавать. Кажется, я стреляла и даже умудрилась в кого-то попасть, но не смертельно. В настоящую машину для убийств превратилась андроид, так что мне редко перепадали живые противники. «Мина!» — прошипела Люси, трогая меня за плечо. «Там!» Я развернулась, и у меня от страха подогнулись колени. Сзади медленно поднимались недавно убитые люди. Раны на их телах затягивались на глазах, чего просто не могло быть. Даже в медкапсуле не добиться такой скорости — даже с новейшим имплантом регенерации клеток. Среди поднявшихся я с удивлением узнала Зорха Идли, который вызвался сопровождающим в прошлое посещение закрытой шахты. В царившей тогда суматохе я так и не удосужилась узнать, что с ним стало. И вот теперь шахтер наступал, буравя нас белесым взглядом и сжимая в руках игольник с разрывными пулями. Я навела на мужчину бластер и замерла. В голове не укладывалось, почему он решил убить нас, почему люди нападают, ведь мы пришли спасти их. А Зорх все приближался и приближался, а я стояла в оцепенении и ничего не могла с собой поделать. Но не видела перед собой врага, не видела, чтобы он был заражен безумием, как люди в поселке. Взгляд у мужчины вполне осмысленный. Неужели он действует осознанно? Или это новая форма безумия? Ради чего люди напрасно рискуют жизнями? И как бездны их забери, они так быстро восстанавливаются. «Да стреляй уже!» Люси не выдержала, подскочила ко мне, перехватила руку с бластером и вдавила мой палец в спусковой механизм. Я зажмурилась от разлетевшихся в стороны брызг крови. «Достаточно. Я сама». Оттолкнула блондинку и прицелилась в следующего нападавшего. Ступор прошел, и расправиться с остальными не составило труда. В душе я чувствовала себя гадко. Да, я сделала, что должна. Защищалась и прикрывала спину товарищей. На меня не оставляло ощущения неправильности происходящего. «Мина...» Пропустила момент, когда капитан прорвался через толпу. Он крепко обнял меня, отчего пневмоприводы скафа натужно заскрипели. «Ты в порядке? Я так рада, что ты поправилась. Теперь все будет хорошо. Вот увидишь». «Нэш...» Выдохнула с облегчением. До последнего момента не верилось, что мы его найдем. Все время ожидала какой-нибудь подвох, а эти ужасы вокруг только добавляли опасений. «Мина, кровь!» Мужчина вдруг обратил внимание, что скаф забрызган красной жидкостью. «Снимай, быстро!» В этот момент стекло шлема треснуло. Бронированное стекло, способное выдержать попадание из бластера, разрушилось из-за нескольких капель крови? Я живо отстегнула шлем и стащила его с головы. «Что дальше?» На металлических пластинах самого скафа уже появились червоточины. Остаться без защиты в таком месте подобно самоубийству, однако иного выхода я не видела, а потому пришлось стащить с себя экипировку. Хорошо, хоть эта модель подразумевала ношение комбинезона. Он у меня лучшего качества, но от той же пыльной бури на поверхности не защитит. «Нужно обработать скафы. Рия, огнемет с собой? Поставь на минимальную мощность. Броня скафов огнеупорная, но при длительном воздействии может не выдержать. И поторопись, пока эта дрянь не проела металл насквозь». Только тут я обратила внимание, что защита капитана выглядит слегка подкопченной, да и у наемника внешний вид не лучше. «Пока мы поняли, что кровь разъедает броню не хуже кислоты, потеряли Игана», — пояснил Нэшвилл. «Дальше старались не подпускать тварей ближе и расстреливать на расстоянии». Рия тут же занялась чисткой костюмов, предварительно освободив для этих целей небольшую площадку. Нэш также предпочел разоблачиться. В его скафе заряда практически не осталось. Сложно поддерживать терморегуляцию, когда снаружи тебя поджаривают на медленном огне. Люси не рискнула снимать защиту и стойко выдержала необходимую процедуру. Последним шел Глеф, и он последовал примеру капитана. В его костюме уже виднелись обугленные отверстия, затянутые герметиком. После огнемета прибавилось новых. «Что будем делать?» — возник резонный вопрос. Сигнал с нейросети Теодора Рама все еще поступал и находился ученый у бункера. Нам предстоял спуск через штольню к передвижной лаборатории, которую Рия разрушила взрывом, а то и дальше, через расщелину к месторождению драколита. «По-моему, тут и думать не о чем», — первой высказалась Люси. «Мина, ты собиралась найти капитана. Вот он, живой и здоровый. Мы, хвала бездне, тоже не пострадали. Пора убираться с этой проклятой планеты». Глеф благоразумно промолчал, вероятно, полагаясь на мнение Нэшвилла. Помощница вопросительно уставилась на меня, да и капитан, очевидно, хотел услышать мое мнение. «Рия, что скажешь, Теодор еще жив? Как бы отчаянно не хотелось бросить все и сбежать, но следовало думать о людях. Лин Рам — ведущий ученый корпорации Микаш. Его знания о драколите бесценны, и если кто и сможет найти лекарство от безумия, охватившего поселок, то это он. Если для заражения достаточно капли крови, малейшего контакта с безумцем, где гарантия, что среди замороженных шахтеров нет больных?» «Сигнал устойчивый, но и только. На запросы Лин Рам не отвечает. Точно такие же отклики сигнала я получала с нейросетей этих людей», — обвела взглядом пещеру. В отчаянии посмотрела на Нэша. Тот и без слов меня понял. Кто бы знал, как нелегко было принять такое решение. Но я его приняла. «Мы должны следовать протоколу А, уничтожить шахту и всех, кто там остался. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это вырвалось на свободу». «Мина, хочешь снова объявить карантин на Даркуэле?» — ужаснулась Люси. «Нас же самих тут запрут без права покидать планету!» Всю жизнь провести в этом негостеприимном месте я тоже не горела желанием. Да и некому нас тут запирать. «У нас есть корабль, на котором мы улетим. При условии, что не притащим вирус на борт, конечно. но сначала уничтожим этот рассадник заразок бездне». «Поддерживаю». Рия кивнула. «Интересно, запасы химикатов для лаборатории еще сохранились?» «Я видел ящики со странной маркировкой», — отозвался Глеф, явно сообразивший, для чего андроиду понадобился лабораторный склад. «Идем, поможешь мне», — позвала его Рия и направилась в дальнюю часть пещеры, где расположились стеллажи с коробками. «Что думаешь об этом?» — спросила Нэшвилла. «Вижу, тебе не нравится, что мы полезем на глубину». «Мне не нравится, что туда полезешь ты. Но в одном ты права. Следует нейтрализовать источник инфекции». «Да вы...» — блондинка в ярости затопала ногами. «Вы сами обезумели? Лезть в штольню? Самоубийство! Если так не терпится взорвать это место, просто пальните в него из орудий королевы. Или пусть с орбиты дадут залп по координатам шахты». «Нет, вам нужно скрыть делишки, которыми тут занималась корпорация. Нужно, чтобы никто ничего не заподозрил. Чистенькими захотели остаться». «О чем ты?» Недобро прищурившись, посмотрела на бывшую подругу. Эти обвинения, высказанные вслух, выглядели неприглядными и... правдоподобными. Оттого и задели сильнее, чем ожидала. Попали в цель. Вот только Люси не знала того, что знала я. «Удар с орбиты не поможет. К тому же станции необходимо готовиться к атаке Ирсайской эскадры, которая появится здесь очень скоро, и не без твоего прямого содействия». «Лина Парк, если понадобится ваш совет, мы непременно к вам обратимся», — счел необходимым вмешаться Нэшвилл. «А впредь прошу держать мнение при себе». Ох, какой яростью полыхнула блондинка! Демонстративно отвернулась и отошла в сторонку, показывая, что не намерена ни в чем участвовать. «Требуется пополнить запасы оружия. Это уже мне. Побудь здесь, а я пока посмотрю, чем можно поживиться у наших противников». Примерно через 40 минут мы устроились на грузовой платформе, каким-то чудом уцелевшей в бойне, и углубились в штольню. Не сказать, чтобы пешком мы двигались медленнее, но при таком способе передвижения у нас были свободные руки на случай внезапного нападения. К тому же через каждые 100 метров приходилось тормозить и ждать, пока Рия установит заряды в перекрытие балок. Удивительно, но по пути к временной лаборатории нас никто не встретил. Штольня не отличалась удобством или широтой туннеля. Кое-где платформа проходила с трудом, так что разминуться с кем-то было бы невозможно. Странности добавило и то, что пещера перед расщелиной также пустовала. А еще совершенно не чувствовалось тягостного ощущения чужого взгляда и давления на мозги, как если бы угроза миновала, или наоборот, мы оказались в эпицентре, где царило временное затишье. «Когда тут успели все восстановить?» Огляделась, припоминая, какие разрушения царили в пещере. Кажется, обвал, устроенный помощницей, угробил часть многофункциональной палатки. Штурмовой отряд когтей также не церемонился в стычке с пиратами. Я, конечно, не глазела тогда по сторонам, кроме Нэша никого и ничего не видела, но сейчас чувствовала какую-то неправильность во всем. «Рия, ты определила, где Теодор Рам, ну или еще кто-нибудь?» Поежилась от гулкой тишины и того, как притихли мои спутники. «Там мелькнула чья-то тень», ахнула Люси, тыкая пальцем в матовую стену палатки. Мы разом уставились на то место, куда показала блондинка, и ожидаемо ничего не увидели. «Не нравится мне здесь», — процедил Нэш и выступил вперед, вытаскивая из-за плеча импульсную винтовку и снимая ее с предохранителя. «Держимся вместе. Глеф, прикрываешь сзади. Мина и Люси в центре. Рия, просканируй помещение на предмет всего необычного». «Уже», — отозвалась андроид. «Отклик нейросети Лина Рама идет со стороны расщелины. Других сетей не обнаружено». «Попробуй найти Стэна Маккоя, он отвечал за безопасность и командовал отделением когтей», — попросил капитан. «Не обнаружен», — сухо отрапортовала Рия. «Такое чувство, что здесь действительно никого нет. Или же мои сканеры разом пришли в негодность?» «Проверим». Нэш решительно зашагал ко входу в палатку. «Рия, ты знаешь, что делать?» Помощница кивнула, сгребла с грузовой платформы оставшиеся заряды и отправилась к ближайшей стене, чтобы установить их. Ну а мы вошли внутрь дезинфекционной камеры. где нас привычно обдало влажным облаком пара. Внутри, казалось, ничего не изменилось. Если бы не сожженный остов спецбокса для работы с драколитом, я бы точно засомневалась, что недавно здесь разыгралась трагедия. Чисто теоретически, восстановить целостность палатки не так сложно, имея при себе запас стройматериалов и рабочую силу. И все равно жутковато. Такое впечатление, что еще недавно здесь обитали живые люди. В лабораторных установках, по изогнутым стеклянным трубкам, текла розоватая жидкость. Журналы учета лежали раскрытыми на столах. Мигали включенные мониторы. Из комнаты отдыха доносился аппетитный запах еды. Я полистала один такой журнал и убедилась, что кто-то продолжал заниматься исследованиями, старательно вел записи. «У меня одно ощущение, что люди ушли отсюда за 5 минут до нашего появления», — подала голос Люси, вытаскивая из приемника пищевого синтезатора поднос с едой. Мы переглянулись, но отвечать ничего не стали. Странностей и так хватало. Не покидало ощущение, что стоит расслабиться и поверить, что находишься в безопасности, как случится что-нибудь плохое. А вот блондинка, похоже, не заморачивалась подобными рассуждениями. Преспокойно уселась за стол и принялась уплетать чей-то еще горячий обед. «Мина, побудь здесь». Нэш с Глефом тщательно осмотрели соседние помещения и убедились, что там никого нет. «Мы пройдемся до холодильника, проверим склад. Держи оружие наготове. Хорошо?» «Да-да, конечно», — согласилась, внутренне содрогаясь при воспоминании о содержимом холодильной камеры. С благодарностью посмотрела на капитана, улыбнулась. «Возвращайся поскорее». «Я вернусь быстрее, чем ты заваришь кофе». Нэш обнял меня за плечи, чмокнул в щеку и прошептал на ушко: «Люблю тебя». «И я тебя», — проводила мужчину улыбкой. «Ого!» У Люси отвисла челюсть, и блондинка невежливо ткнула вилкой вслед капитану. «У вас все серьезно? Никогда бы не подумала. И как наш сухарь в постели? Не пожалела еще, что променяла высокородного Ирсая на заштатного телохранителя?» «Не твоего ума дело», — осадила бывшую подругу. Та пробухтела что-то невнятное в ответ и принялась ожесточенно уничтожать содержимое тарелки. Чтобы занять себя чем-нибудь, решила сварить кофе, благо для этого имелось все необходимое. Распахнула дверцы шкафчика и наткнулась взглядом на жестяную коробку со сбором трав и кружку, из которой не так давно пила ароматный чай. Мысли разом перекинулись на Эрдая. С какой заботой он готовил горячий напиток, а потом закрыл своим телом, когда обрушился потолок. Странно, что после его гибели плохие поступки ушли на второй план, оставив в памяти только приятные моменты. Наверное, это правильно — помнить об ушедших только хорошее. Себе незачем врать, но Эрдай не причинил вреда мне лично. Всегда защищал, заботился и ни разу не перешел черту — хотя мог бы, когда я полностью находилась в его власти. Сама не знаю почему, но потянулась к жестяной банке, отсыпала пару ложек заварки в кружку и залила кипятком. Пока чай настаивался, я помешивала отвар ложечкой, а в мыслях мелькали моменты нашего общения с Эрдаем. Его взгляд, улыбка, жесты, восхищение в глазах и удивление, когда он осознал, что я могла бы стать его парой. Наш бой на шпагах и затаённую гордость, когда он признал меня достойным противником. Как же меняется восприятие событий, когда вспоминаешь о них без оглядки на условности и предубеждения? Отхлебнув первый глоточек чая, невольно поморщилась. «Не то совсем», — пожаловалась, разворачиваясь к Люси. Только тут обратила внимание, что блондинка странно затихла и с ужасом таращится мне за спину. «Здесь не хватает кардамона и сока лайма. Сейчас исправлю». Перехватив выскользнувшую из ладоней посудину, Эрдай деловито достал специи, поколдовал над отваром и вложил кружку обратно мне в руки. Я машинально отпила, кивнула, что чай именно такой, какой нужно, и поняла, что медленно сползаю на пол. Упасть мне не дали. Подхватив на руки, Ирсай крепко прижал меня к себе и, обдавая жарким дыханием чувствительную кожу на щеке, прошептал: «Я нашел тебя, Мина, и никому не отдам».